Глава 11. «Мама дорогая, нормально работать, имея на хвосте двух умопомрачительных красивых мужиков и одного ушастого зануду, просто невозможно. Во всяком случае, мне категорически не зашло». «Да чтоб тебя!» — выругалась шепотом, в очередной раз споткнувшись о прилипшего ко мне Айварта. Потом резко развернулась на пороге одной из студий, потому что вспомнила о папке с документами на электронный замок, оставшийся в машине. «Чем торчать тут без толку, лучше бы помог», — недовольно пробурчала я, в грудь парню, почти уперевшись в нее носом. Счастье, что зрителей у этого безобразия не было. Юридические вопросы мы уже решили, клининг ушуршал с утра, гости начнут прибывать после обеда. А у меня финальный обход недвижимости. Проверить, как работают замки, сверить коды, убедиться, что в санузлах есть туалетная бумага, жидкое мыло и полотенце. Все кулеры заправлены, белье из прачечной доставлено и застелено. Подарочная шоколадка с видами Санкт-Петербурга и ловко втиснутой под обертку визиткой моего агентства на журнальном столике. Уф. Айвард действительно молча развернулся и пошел в машину. Но радовалась я недолго. Это место мгновенно занял Лорент. «Вы уже спросили аудиенции у князя». Все это время Лагин недовольно сопел где-то на периферии моих вампирских стражей и время от времени задавал неудобные вопросы. Про неудобность я судила потому, как недовольно морщились оба красавчика. «Позже. И про регистрацию я тоже помню. Расслабься, пес». В очередной раз недовольно скривился Лорент. «Регистрацию источника ты тоже отложишь на потом», — съехидничал опер, снова не обращая внимания на обзывательство. «Или это не оно?» «Кстати, я же нащупала ушки на макушке, сквозь полуобморок, но тем не менее. Так может, Лорант его просто зовет по видовой принадлежности?» Мне ужасно захотелось посмотреть на секретную вторую пару органов слуха, но тут вернулся Айвард с папкой в руках. Я перекодировала замок на двери, и обход недвижимости благополучно завершился. Теперь надо было посетить налоговую и большой торговый центр возле Московского вокзала. Последний хотелось бы без эскорта. Я собиралась прикупить новые трусы. Вот фетиш у меня такой. Если что-то в жизни пошло наперекосяк, надо купить новое белье. Проблема, может, и не исчезнет, зато настроение поднимется. Только вот... антистрессовые трусы — дело интимное. Зрители не нужны. Но ведь не отцепится же. «На меня никто не бросается из подворотни», — заметила я, когда мы вышли на улицу. «Может, хватит кого-то одного для охраны? Господин Лагин, у вас что, другой работы нет? Забирайте Лоренда и идите». Регистрироваться, аудиенцироваться, развлекаться по полной. Вдруг эти двое послушаются? Тогда с одним Айвардом я как-нибудь разберусь. Вообще неплохо бы выяснить, когда мои желания мгновенно выполняются, а когда безнадёга. «Работы у меня навалом, но из-за вас ее может появиться в десятки раз больше», — недовольно буркнул опер, садясь в машину Айварда на переднее сиденье. «Так что устрою себе выходной и проведу время в отличной компании». «Мама дорогая...» Однако мое закатывание глаз никого не впечатлило. Поэтому в налоговую мы так и отправились вчетвером. Произвели фурор в этой конторе. «Ладно уж, признаю, хоть какая-то польза от вас есть», — с удивлением констатировала я через полчаса. Мы выбрались на улицу всего через полчаса вместо 2-3 в лучшем случае. Конечно, все закономерно. Красивые парни, женский коллектив операторов. А Лагин, оказывается, умеет заполнять многочисленные формы прекрасным почерком с первого раза. Это вообще супернавык, за который я готова расцеловать кого угодно. И расцеловала бы, не крутись рядом, два вампирских зрителя. И если бы этот представитель псовых не зарычал, отнимая у меня третий подряд испорченный лист. А кто в этом виноват? Незачем было так настырно и нетерпеливо дышать мне в затылок. Заполнять документы я умею, но в спокойной обстановке. Теперь в торговый центр. Обрадовала я мужчин. «И не надо так вздыхать. Силы вас туда не тащат, если что». «Золотко, только умоляю, не вздумай ничего оплачивать сама». Ласково улыбнулся сидевший рядом со мной Лорант. «С какой стати?» — о причине я догадывалась. «Но пусть вслух скажет, даже если ответ мне не понравится». «Люблю баловать своих подопечных», — вновь порадовали меня милой улыбкой. Лагин с переднего сиденья многозначительно фыркнул, однако промолчал. Зато расслабившийся после чаепития Айвард, через водительское зеркало, нагло глядя прямо в глаза Лоранда, поинтересовался. «То есть я тоже могу прошвырнуться за твой счет?» Но тут же болезненно скривился, похоже, в качестве расплаты за любопытство, его опять принялись учить послушанию. Я только вздохнула, решив не влезать между... Как их там Лагин обозвал? Аконитами? Вот пусть сами разбираются, большие мальчики. План сложился сам собой, когда мы шли по одному из переходов огромного здания торгового центра. На третьем этаже есть туалет с двумя выходами. Ну, унитаз-то меня одну отпустят, надеюсь. А я бегом по галерее в нужный бутик и вернусь так быстро, что они понять ничего не успеют. Не хочу размахивать перед малознакомыми людьми розовыми трусами в зайчиках. Да, у меня странный вкус. Но я его никому не навязываю и антистрессовые труселя для секса не надеваю. План сработал. Мои бодигарды остались под дверью, а я бодрой рысцой поскакала сначала в кабинку, потом к раковине, потом к противоположной двери. Но тут окно туалета, выходившая в один из железнодорожных тупиков, бесшумно и стремительно распахнулась. Мгновение, и напротив меня возник здоровенный, страшного и очень странного вида бомж с вампирскими клыками. Тошнотворный запах ударил в лицо с такой силой, будто я налетела на стену. Дальше начался очередной ужастик. Тварь кинулась на меня так быстро, что даже заорать не вышло. От удара мы вместе отлетели к стене, а я еще и приложилась головой о раковину. «Саша! Саша, золотко!» Открыв глаза, я проморгалась. Дежавю. Опять лежу, опять головой у Лоранда на коленях. Правда, сам он сидит на кафельном полу. Меня размазало там же. Из окна дует. Я на уровне подсознания знаю, что где-то снаружи по стене ползает Айвард. Здесь же, в туалете, Лагин методично открывает двери в каждую кабинку, проверяя, не спрятался ли там кто-нибудь. И ноздри у него раздуваются, как у собаки, ищущей след. А на голове торчком стоят уши, вполне себе овчарчьи. Чепрачно-рыжие и пушистые, как у бельгийца. «Никого», — сказал он через пару секунд, — «кроме пыли».